Глава 22. «Открывайте», — распорядился мастер. Техники сосредоточенно забегали вокруг капсулы. В комнатке было тесно, и, суетясь, они мешали друг другу. Одни заглядывали под низ, другие озадаченно постукивали по крышке и пытались рассмотреть что-то через абсолютно непрозрачное молочно-белое стекло. Время от времени каждый из них подходил к монитору, тыкал туда, дожидался ответа и снова включался в бурную, но, судя по всему, не приносящую результата деятельность. Наконец, очевидно, самый храбрый из них, Сергей, которого я запомнил по вип-залу, подошел, задумчиво скребя в затылке. «Заблокированная она», — уставясь в пол, сообщил он. «Не позволяет запустить процедуру выхода». «Тогда ломайте к херам!» — мастер притоптывал от нетерпения. «Или мне самому за ломом сходить?» «Пропустите!» — послышалось из коридора. «Дайте пройти!» «О, Веня!» — обрадовался мастер. «А ты-то нам и нужен!» «Могли бы раньше позвать!» — буркнул Веня. «А то сразу лом тащите! Пятикантропы!» Он неожиданно сунул мне ладонь. Слегка обалдев, я пожал ее. Похоже, в тусовке небожителей меня стали считать за своего. «Что скажешь?» Мастер был похож на вставшего на след гончего пса, и всякое промедление его жутко раздражало. «Скажу, что капсулу списали 2 недели назад». Веня склонился над аппаратом и провел ладонью по силовому блоку. «Я сам ее списывал. Вот тут выгорело все нахрен. Замыкание восстановлению не подлежит». «А здесь как она оказалась?» «Не знаю, но догадываюсь», — хмыкнул Веня. «Савицкий ее сам на утилизацию отвозил». «Не довез, значит?» Не отступал мастер. «Все документы в порядке были», — развел руками Веня. «Акты, хуякты! Нет, ну, ты погляди! И правда, золотые руки были у мерзавца, как новенькая». «В порядке? А ты хорошо смотрел?» «Илья Романович, да кто ж думал?» — стал оправдываться Веня. «Это же Дима! Я с ним каждый день в пинг-понг играю». «Играл», — поправился он. «Все бумаги потом мне на стол», — распорядился мастер. «Будем их под микроскопом изучать. Такую штуку в одиночку не провернешь. Значит, были соучастники. А ты, Веня, посмотри лучше, как эту штуку открыть». Вениамин Звягин спорить не стал. Он уселся по-турецки прямо на пол, достал из рюкзака небольшой, но, судя по виду, очень навороченный ноутбук, подключился шнурком к капсуле и выпал из реальности. «Долго тебе?» — влез мастер. «Хрен его знает», — огрызнулся Веня. «Тут на аппаратном уровне заблокировано. Требуется флешка-ключ. Я попробую подобрать, но Дима тоже не пальцем деланный. Недели могут уйти». «Переверните все», — распорядился мастер. «Лабораторию, квартиру, шкафчик в спортзале. Все, что похоже на флешку, быстро везти сюда и отдавать Вениамину». «Далеко он спрятать ее не мог», — уточнил Веня. «Доступ к капсуле нужен регулярный, так что в банковскую ячейку такую вещь не положишь. Она могла быть у него с собой». — встрял я. «Точно!» — мастер хлопнул себя по лбу. «Я в полицию! Я с вами! Ты идешь сейчас в медпункт, получаешь качественный всесторонний уход и катишь домой под бочок...» Мастер увидел, как Веня навострил уши и неожиданно закончил. «Под теплое одеяло!» — и подмигнул. Не сомневаюсь, что он в курсе появления в моей жизни Оли. Да и вообще, как-то она очень внезапно и удачно появилась, хотя это уже паранойя. Сначала я мастера в ней обвинял, а теперь и сам проявляю все симптомы. Радуется, что мы с Анной так и не сблизились. Рядом со мной в последнее время слишком опасно. Это факт. «Я потерпевший», — напомнил я. «И что?» «Могу заявить, что это моя флешка». Я развивал свою мысль. «Что Савицкий у меня ее отобрал, значит, мне обязаны ее вернуть». «Да я и так ее заберу», — отмахнулся мастер. «Но со мной проще». Я не сдавался. «Илья Романович, да пускай парень сам смотается», — вступился за меня Вениамин. «Сам говоришь, что дело плевое, а ты бы мне здесь помог». «И ты туда же», — мастер махнул рукой. «Только быстро. Одна нога здесь, другая там». Терпеть не могу полицейские участки. Такое чувство, что их специально строят и планируют так, чтобы выбить из посетителей всю волю и надежду. Выкрашенные в болотный цвет стены, прикрученные к полу лавочки, физиономии, находящихся в розыске на плакатах, настолько схематичные, что я узнал себя как минимум в 3 портретах. Проходящие мимо зыркают на тебя так, словно хотят отвести в камеру просто на всякий случай, а внутри клубится иррациональный страх, что тебя перепутают с каким-нибудь душегубом и засадят лет на 15 просто по ошибке. Как-то раз, еще в начале учебного года, нас сняли с пары, чтобы помочь полиции. Коренастый мент в кожаной куртке с ранней лысиной в полголовы отобрал троих парней примерно одного роста и спортивного сложения, в том числе и меня. По дороге мы еще веселились по поводу того, как ловко свалили с занятий. Но когда на опознании придурочная бабулька, у которой за пару часов до этого на рынке выдернули сумку, ткнула пальцем в моего однокурсника Толяна, ситуация перестала нас смешить. Оперы моментально сделали стойку, и Толик из добровольного помощника превратился в главного подозреваемого. Еще бы, сразу вытащили джекпот. Толяна спасли только наши совместные показания, что два часа назад он сидел на паре, и это могут подтвердить еще 30 человек и один профессор. Менты были сильно расстроены, но им пришлось нас отпустить. Поэтому я помнил, что попасть в полицию куда проще, чем оттуда выйти, даже если ты ни при чем. Про отца говорить не буду. От одной мысли тошно становится. Похоже, моя спутница чувствовала то же самое. При каждом взгляде аборигенов она зябко ежилась и машинально старалась натянуть слишком короткую юбку на красивые коленки. Звали ее Татьяна Снегирь. Она представляла юридическую службу Мостеха и везла с собой готовые распечатанные заявления с просьбой вернуть не имеющую доказательного значения материальную ценность — флешку. На имя следователя, прокурора и, судя по толщине папки, еще на имя Конституционного суда и Гаагского трибунала. Татьяна была круглолицей, русоволосой, застегнутой на все пуговки и очень серьезной. На светлой коже, если приглядеться, виднелись крохотные веснушки, и легко было представить, как расцветают ее щечки в сезон. Меня она называла Андреем Олеговичем и очень гордилась данным ей поручением. С тех пор, как полицейский с укороченным АК закрыл за нами решетчатую дверь участка, прошло уже минут 20. Разговор не клеился, хотя юристка была симпатичной, но обстановка не располагала ни к откровенностям, ни к флирту. Наконец, в глубине коридора появилась массивная фигура в полицейской форме. Физподготовку у них отменили, что ли? Или это только для младших чинов, а начальство занимается умственными делами? Я смотрел, как человек-гора минует один кабинет за другим в надежде, что он не свернет раньше времени и все-таки окажется нужным нам сотрудником. Так, наверное, смотрят на шарик в казино, когда он минует остальные ячейки и катится к долгожданному выигрышу. «Майор Пивень», — представился докатившийся шар. «Северьянов, попрошу в мой кабинет, без сопровождающих». Приподнявшаяся была Татьяна Снегирь шлепнулась попой обратно на лавку. Я удивился, но зашел. «Явился, значит, Северьянов», — заявил майор Пивень, садясь за стол. «Сам, без повестки». Самым выдающимся в майоре был его живот. Он натягивал форменную рубашку, как будто полицейского накачали насосом. При каждом слове живот вздрагивал и перекатывался, словно желе. Это зрелище настолько завораживало, что даже когда я пытался смотреть полицейскому в глаза, взгляд сам сползал ниже. В остальном внешность Пивня была непримечательной. Стареющий дядька лет за 50, почему-то чересчур агрессивно настроенный. Внутри пробежал неприятный холодок. И тон, и слова были совершенно не теми, которых я ожидал. На самом деле я думал, что мастер позвонит своим могущественным приятелям. Те встретят нас на пороге и вынесут флешку на бархатной подушечке, словно ключи от сданного города. «Что значит явился?» — не понял я. «Вы меня разве не ждали?» «Ждал, ждал!» — Пивень от радости потер ладони. «Только я за тобой собирался бойцов посылать, а ты сам нарисовался. Что, совесть замучила? Или решил на жалость надавить? Так это правильно. Чистосердечное признание снижает срок». «Какое признание?» Мне до сих пор казалось, что майор Пивень что-то путает. «Я вообще-то пострадавший». «А это как посмотреть?» — ласково проговорил Пивень. «Ты раньше с Дмитрием Савицким был знаком?» «Знаком», — подтвердил я. «Работали вы вместе?» «Ну да, в одной организации». «Тогда я тебе расскажу, что на самом деле случилось». Голос майора стал вкрадчивым. «Вы со своим подельником Савицким проникли в квартиру гражданки Скворцовой с целью похищения имущества. Во время дележа добычи между вами произошла ссора. Савицкий попытался тебя убить, но сам был застрелен прибывшими чоповцами. Ну давай, Северьянов, не тяни кота за яйца. Так все было». «Я был там по поручению фирмы — изумленно ответил я. «У вас есть показания?» «Да подтереться теми показаниями!» — заорал на меня майор. «Савицкого знал, знал. В квартире с ним был, был. А теперь пытаешься нас идиотами выставить и вещдок забрать? Не украл в квартире, украдешь у нас из-под носа?» «Значит, флешка все-таки есть». Это первое, что мозг вычленил из потока обвинений, который обрушился на меня. Понятно, что мастер разнесет версию пивня, да и самого майора в мелкие клочки. Но мастера еще дождаться надо. Кто знает, что у двинутого майора на уме? Мозг услужливо подбросил истории о пытках в полицейских участках. Если хотя бы половина из них правда, то мостеховским медпунктом я не отделаюсь. И главное, ничего не сделаешь. Сопротивление полиции — отдельная статья. Может, на нее меня сейчас и провоцируют? И какого хера ему от меня надо? План выполняет по раскрытию? «Можешь с невестой своей попрощаться», — зашел пивень с другой стороны. «Лет на 10. Девка она видная. Замену тебе сразу найдет». «Мой номер 245, на телогреечке печать», — замурлыкал майор, заполняя лежащие перед ним на столе бумаги. «Это не невеста, а адвокат!» Не выдержал я всего этого бреда. Глазки у пивня забегали. Неужели испугался? Думал, я простой пацан, оборзевший до того, чтобы явиться за флешкой, а оказалось, за мной кто-то стоит. Огласка. Вот чего он боится. Все они больше всего боятся огласки. И полицейские, и мостеховцы. Рука руку моет, и сор остается в избе. Майор Пивень, глядя на меня как на рыбу, которая в любой момент может сорваться с крючка, потянулся к телефону. «Дежурный, тут у меня подозреваемый буйствует. Пришли? Эй, а ну стоять!» Понимая, что ничем хорошим звонок для меня не закончится, я рванул к двери. «Татьяна, зайдите, пожалуйста, к нам», — сказал я в коридор. «Господин майор хочет с вами пообщаться». «Выйдите!» — хлопнул рукой по столу пивень. Щечки Татьяны порозовели, а кончик носа чуть вздернулся от решительности. «Как адвокат моего клиента, я имею право находиться рядом с ним вплоть до ареста. Мой клиент арестован». Ее голосок звучал чересчур высоко от волнения, но в целом твердо. «Нет», — вынужден был признать пивень. «Может быть, он задержан?» — продолжала Татьяна. «И не задержан». Пивень сдувался, как проколотый воздушный шарик. «Но вновь открывшиеся обстоятельства?» «А наверняка достаточные, чтобы получить ордер», — поинтересовалась Татьяна. Похоже, юристка решила, что если меня сейчас здесь задержат, то ее карьере в Мостехе придет конец, поэтому она сражалась как львица. Страх увольнения для таких вообще значительно перекрывает даже инстинкт самосохранения. «Это мы посмотрим», — пробурчал пивень. В этот момент дверь распахнулась. На пороге нарисовался дежурный с укоротом наперевес. За его спиной маячил еще один сотрудник с резиновой дубинкой. Мое ближайшее будущее, по версии майора Пивня, ствол автомата уставился на Татьяну. Юристка тоненько завизжала. Немая сцена. Пивень сжал кулаки. Глаза налились кровью, как у быка, который готов броситься. Запугать меня снахрапа не удалось. Упаковать по-тихому в камеру, чтобы там присануть, тоже не вышло. Так что сейчас он в сплошном минусе. Но бешенство мешает ему отступить. В бою довести противника до такого состояния идеально. Враг начинает делать глупости, на которых его можно подловить. А вот здесь глупости майора могут дорого мне стоить. Надо его успокоить и достучаться до разума. Разумнее всего меня сейчас отпустить, так пускай включает соображалку. «Господин майор», — я говорил медленно, стараясь не делать резких движений. «Мать вашу». Да я вообще не шевелился, хорошо помня, что люди с автоматами очень любят из них палить по любому поводу. Вы же понимаете, что Татьяну задержать не сможете. Нет ни единой причины. А это значит, что через 10 минут здесь будет вся юридическая служба Мостеха вместе с вашим начальством. И все они будут топтаться на ваших костях. Не потому, что вы правы или не правы, а потому что им понадобится крайний. Вам это нужно? Мне? Нет. Пивень тяжело выдохнул, как всплывший из большой глубины морж. Оглядел ставший очень тесным кабинет, хмыкнул и махнул рукой дежурному. «Иди, Коля, у нас тут с гражданином Северьяновым недоразумение вышло». «Это превышение полномочий». К Татьяне вернулся дар речи, и она решила выместить на пивне свой испуг. Мы будем требовать служебного расследования». «Татьяна, дайте, пожалуйста, господину майору наше заявление», — прервал я ее. «Нам нужна флешка, майор. Больше ничего. Отдайте ее нам, и мы уйдем». Татьяна Снегирь протянула бумагу. Майор перечитал ее раз 15, хмурясь и шевеля губами. Чувствовалось, что расставаться с флешкой ему страсть как не хотелось. Странно. Настолько прикипел душой к этому вещдоку или пообещал кому-то еще. Наконец, Пивень взял в руки телефонную трубку и набрал короткий номер. Внутренний. «Михаил, ты вещдоки по сегодняшнему делу еще в хранилище не отправил? Это хорошо». Глазки Пивня хитро блеснули, и я понял, что он задумал очередную гадость. «Неси сюда 17-й вещдок. Флешку, да. Подготовь ее к опознанию. И Лидочку прихвати. Пусть поприсутствует». Новое действующее лицо, Михаил в погонах старшего лейтенанта, появился спустя минут 10. Все это время в кабинете висело напряженное молчание. Пивень рылся в бумагах. Татьяна, которой никто так и не предложил сесть, скрестила руки на груди и возмущенно сверкала глазами, а я рассматривал кабинет майора. Он словно был склеен из разных кусочков, как газетный коллаж. Современный темный офисный стол был завален древними картонными папками с тряпочными завязочками и стоял на вытертом советском паркете в елочку. На стильных темно-серых обоях висели разномастные почетные грамоты и календарь, выпущенный к юбилею Северного флота. Венчал картину двухъярусный облупившийся сейф, который выглядел вдвое старше не только Пивня, но и всего здания в целом. Вместе с Михаилом в кабинет зашла худая длинноносая девица в мышиного цвета платье, та самая Лидочка. Они с Татьяной смерили друг друга взглядами и остались крайне недовольны друг другом. В руках у Михаила была небольшая картонная коробка. Увидев ее, майор расплылся в улыбке. «Присаживайтесь». Он, наконец, радушно указал на ряд стоящих вдоль стены стульев. «У нас тут присутствует двое штатских. Лидия, она вольнонаемная», — пояснил майор. «И Татьяна. Я попрошу их быть понятыми». «Итак, гражданин Северьянов, вы утверждаете, что флешка ваша?» «Утверждаю». «Тогда, конечно, вам не составит труда узнать ее», — торжествующе заявил Пивень. «Михаил, зафиксируй опознание». Майор перевернул коробку и высыпал на стол 6 разных флешек.